Глава восьмая. «Нет, ну какая фантастическая нахалюга, а? Сперва так капитально подставила меня с этим грёбаным видосом, а теперь утверждает, что не имела к этому никакого отношения. Да еще и пострадала от своей внезапной популярности. Да тысячи фанаток мечтали бы оказаться на ее месте в этом недопорно-ролике. А то я не понял по всем этим завываниям в комментариях насчет убить сучку и, соответственно, занять свободную вакансию. Черт, бабы становятся такими стервами, когда видят, как нечто, на что они претендовали, уплывает в чужие руки. Собственницы хреновы. Сами, главное, готовы каждую пятницу скакать по постелям всяких мужиков, а мы, значит, ни-ни. Да хера с два тебе, голубоглазка моя ненасытная. Удрала она, понимаешь, дел у нее полно, понимаешь, карьера у меня. А я... В смысле, она мне, чем тебе не карьера? И только я было набрал воздуха в грудь, чтобы забить на указание драконяши прекратить бедлам и перейти ко второму раунду, как вперед все же протиснулся наш говорун-задушевник. «Прелестные, очаровательно сладкие мои! Мари, карамелька, ты просто супер-мега-ультра-вкусняшка! Навела порядок, как всегда!» «Ну и пусечки наши горячие тоже пар выпустили, слегка давление в котлах сбросили, а вас не рванут в следующие полчасика!» Завел свою уси-пуси шарманку продюсер. Я злорадно усмехнулся, глядя на округлившиеся глаза брюнеточки. «Что лупаешь, залючка-колючка, выкуси! Вот такой у нас Ронни! Неподготовленному человеку встреча с ним мозги на бикрень в раз сворачивает!» «Ну-ка, ну-ка, и кто же это у нас тут такая дикая кошечка, м?» Сверкнул широкой улыбкой наш, заговорю любого в усмерти, если он раньше не ослепнет, разруливатель всех и вся. «Я прошу прощения за этот, инцидент. Честно говоря, не думала, что здесь окажется так много посторонних. И полагаю, что дело касается только нас с мистером Салливаном», выдавила Кэтрин, часто моргая явно от ослепительного цветосочетания. Ядовито-фиолетовых волос мистера Лоренса с красным костюмом, по вороту которого пышно возлегали тончайшие кружева жабо. И весь этот кошмар излечившегося дальтоника прыгал у нее перед глазами, крутясь, приседая и вроде как ощупывая саму Кэтрин, даже не пытавшуюся сопротивляться столь бесцеремонному разглядыванию. «Тс-тс-тс, кошечка! Папочка Ронни никак не может позволить своему безобидному птенчику остаться наедине с такой агрессивной и оттого безумно притягательной тигрицей, как ты, медовая! Папочка Ронни уже отшлепал непослушного цыпленочка и даже лишил его следующих выходных и очередного бонуса. Но этот шалун наверняка захочет кое-что шепнуть тебе на ушко. Ой, какое прелестное ушко, такое розовое, такое ням-ням аппетитное, даже Ронни хочет его облизнуть. Что уж говорить о бедном птенчике, тонкую нервную организацию которого так потрясли грязные сплетни и слухи, что распускают о нем всякие противные змеючки, м? А Маша лело протянула, словно загипнотизированная девица, неотрывно наблюдая за прыгающим прямо напротив ее лица жабо. «Вот и я говорю, нам надо, обязательно надо сесть и спокойно обсудить сложившуюся некрасивую ситуацию, которую мы в силах развернуть так красиво, чтобы шлю... Ой, плохая, очень плохая тетя Аннабель подавилась собственной ядовитой слюной прямо в прямом эфире. Да-да-да, но разговаривать нам придется втроем. А остальные пока займутся делом, верно, Мари?» «Ну идемте же, мои горячие пусечки, папочка Ронни сделает вам ата-та по попе. На это будет очень приятно, поверьте». «Салливан, кто этот клоун, от которого в глазах рябит и в ушах звенит?» Прошипела мне Кэтрин, пока что-то воркующий Ронни мягко подталкивал ее в сторону все той же коморки Мари. «И какого хрена мы должны разговаривать втроем? Он что, твой адвокат? Я бы такого и близко не подпустила к своим делам». «Хуже», — буркнул я, наклонившись пониже и сглотнул внезапно ставшим сухим горлом. «Сука, какого хера Ронни обратил внимание на ее ушко?» «Мозга прав», — опешила Кэтрин. «Скорее мозголом, по крайней мере наши он ломает профессионально. Сейчас на себе испытаешь. Позлорадствовал я, почему-то представив, что мне придется кое-что объяснить ей дополнительно, как раз на ушко. Розовое такое, явно горячее. То ли от злости, которой она, казалось, была напитана вся, то ли от того, что, вваливаясь в дверь, я специально притиснулся к ней зудящим стояком, да еще и умудрился облапать упругую задницу. «Не, ну а чё, сама же ругаться пришла, я ж её не звал!» «Ай, больно же, зачем так впиваться ногтями?» «Итак, милая Кэтрин, я все же представлюсь, ибо по вашим перешептываниям понял, что наш красавчик не успел рассказать о том, кто такой папочка Ронни. Меня зовут Рональд Лоуренс, и я являюсь продюсером этого во всех смыслах замечательного шоу «Адские механики», которое в очень скором времени станет и для тебя тоже милым-милым домом». И этот шут раскланялся перед опешившей в очередной раз голубоглазкой. «Упс, так это мне с вами надо договариваться о рекламе!» Обреченно опустив плечи, уточнила неожиданная гостья. И в ее голосе мне столь отчетливо послышалась тоска, что мое злорадство как-то само собой подсдулось. «Ну что мы, блин, в самом деле звери какие? Пришел же человек договариваться, значит, надо поговорить, а не пялиться на ее задницу». Представляя, как я сдираю с нее эту узкую юбу. Историю вашей стремительно внезапной, испепеляющей страсти с первого взгляда я знаю со слов нашего брутального птенчика. Ронана, просто Ронана Салливана. Самого популярного на вчерашний момент холостяка этого проекта. Не сердись, мой золотой котеночек. Но очень хотелось бы услышать версию этой дикой голубоглазой тигрицы. «Твою версию, милая Кэтрин!» «Страсти? Испепеляющей?» Недоверчиво покачала головой девушка с сомнением и легким сочувствием, глядя на Ронни. «Именно страсти, именно испепеляющей, такой, что с первого пересечения взглядов вопит, это он! Мой герой, мой возлюбленный навеки вечные! Ему я буду отдана и буду век ему верна, да-да!» «Именно так и никак иначе, потому что это как раз тот беспроигрышный вариант, который позволит нам всем с честью выкрутиться из сложившейся щекотливой ситуации, которая, как я понял, из вашего, несомненно, конструктивного диалога требует моего божественного вмешательства». «Божественный шоу, хрен, блин!» Упрямо буркнул я и заметил мелькнувшую на губах злючки улыбку. И снова, черт бы побрал этого неугомонного нижнего засранца, пришлось незаметно поправить вздыбившуюся ширинку. «Сиди уже спокойно, дай поговорить людям». «Ну, меня зовут Кэтрин Брукс, я работаю в компании Nelson & Sons, помощником первого вице-президента». Ронни присвистнул. «Это что, настолько крутая должность или крутая компания?» «Вот-вот, вы меня понимаете». «Я нифига не понимаю». «Поэтому тот видеоролик для меня, считай, волчий билет». «Если только...» Подначивающе протянул Ронни, хитро поблескивая глазами. «Если только я не раздобуду рекламный контракт с вашим шоу». «Ох, Юлиш, ты что-то красавица моя, ох, Юлиш!» «И на каком основании?» Продолжил допрос Лоуренс, сложив лапки на груди и покручивая большие пальцы. «Я ж говорю, хитрит, вот и Ронни что-то учил». «Не стесняйся, кисонька, мы тут все свои». Подбодрил ее превосходящий всех известных мне хитрецов король манипуляторов. Кэтрин зажмурилась, как перед прыжком в холодную воду, и выпалила отчаянно краснее. «Я сказала своему шефу, что Ронан — мой официальный жених». «Опа-опа, как все удачно складывается». «Да тебя и уговаривать особо не надо будет, злючка ты моя колючая». «И да, я знаю, что поступила опрометчиво, не спросив согласия мистера Салливана, но иначе меня бы уже уволили». «И вот!» — она развела руками. «Я приехала». «А как ты оказалась в том баре?» — решил прояснить я одну деталь. «Еще с удовольствием узнал бы, как часто, но это позже, без лишних ушей». «Видишь ли, Ронан, у нашего начальства, самого высокого, не у моего шефа, мой нормальный мужик. Так вот, у нашего президента пунктик на тему пристойного поведения. Не приведи Господи засветить где-либо в соцсетях свою фотку, в откровенном купальнике или на отвязной вечеринке. Наш отдел персонала очень строго мониторит личную жизнь сотрудников. Поэтому я изредка выбираюсь в тот бар на противоположном конце города. Потому что, ну, пить дома в одиночестве – это совсем уж дно. И ради чего ты терпишь такой тотальный контроль? Какое-то неприятное чувство шевельнулось внутри от ее рассказа. Что за моторня? «Не, понятно, у нас тоже есть правила и все такое, но, блин, мы-то стали известными личностями. За нами и правда полстраны следит, но, блин, разве можно так издеваться над своими работниками? У нас все-таки свободная страна». «Не твое, блин», — прищурилась опять раздраженная Кэтрин, а я уже с почти покорностью констатировал, что меня ее злость заводит. Вот никогда не любил стервозных бабенок. Я по ласковым кошечкам так-то, а тут... «Тс-тс, котятки, спокойненько!» Голубоглазка шумно вздохнула и успокоилась внешне. Но заводить не перестала, гадство. «Ради карьеры, Ронан, ради карьеры!» Процедила она мне таким тоном, будто я был на тотальном ручнике. «Я рассчитывала на повышение в следующем году. Мне хотя бы пару лет продержаться в новой должности. И можно будет уже искать новую работу в другой компании. И уже не рядовым секретарем или помощником, а как минимум начальником подразделения документарного контроля». Я почесал подбородок. «Начальник подразделения документального контроля, говоришь? И чё, это так круто, что стоит терпеть такое дерьмо?» Кэтрин закатила глаза, всем видом показывая, какой я непроходимый дебил. А я не сдержался и прихватил таки ее опять незаметно за задницу. «В постели глаза закатывать будешь, засранка!» «Ну, естественно, мистеру Суперстар не понять мелочного копошения простых смертных. С ваших секс-божественных высот все это не разглядеть даже. Так что можно растопта...» «Чш, тигрятки мои! Мы ведь договариваемся, помните?» «Помним». «Ну, а раз помните, то слушать мою команду. Ронан руки убрал от ее ягодиц, ты, Кэтрин. Когти вытащи из его руки, сели оба, ты слева, ты справа. Рты закрыли, уши распахнули и слушаем вашего повелителя, что разрулит сейчас ситуацию». Я так прифигел от столь резкой смены тона нашего вечно душки папочки Ронни, что реально молча клацнул зубами, убрал руки и смирно сел на указанный стул. Неудобный, зараза, как пыточная дыба. «Итак, Ронан и Кэтрин, вы встретились случайно пару недель назад». Кэтрин, как примерная ученица, подняла руку. «Все вопросы потом». «Сэр, это не вопрос, а уточнение. Можно изменить 2 недели на 2 месяца». «Это принципиально?» «Более чем». «Ладно, я потом найду, чем заполнить эти месяцы». «Встретились вы случайно, в том самом баре?» «Нужных свидетелей я организую». «Познакомились, страсть вспыхнула моментально. Но вы оба скрывали ее от близких, ибо не были уверены в том, что это именно любовь на всю жизнь, а не примитивная похоть. Понятно, излагаю?» «Так точно, сэр». «Ишь, какая понятливая». «Хочу слышать до конца», — проворчал я, поеживаясь под непривычно пронзительным прищуром стальных глаз Ронни. «Удивительное дело, даже в этом нелепом костюме и с дебильной прической наш продюсер сейчас вселял не только уважение, но и невольное желание подчиниться его указаниям. Что за чертовщина?» «Вы встретились несколько раз, потом, придумаю, где и как это происходило, а затем решили проверить свои чувства и на некоторое время расстаться. Но не удержались и продолжали переписываться и созванивались. Это я тоже смогу организовать. И вот, после длительного перерыва, который доказал вам, что ваша любовь на расстоянии только крепнет, а интерес друг к другу не угасает, вы решились на очередную встречу. И страсть вскружила вам голову. Вы забылись слегка, за что приносите свои искренние извинения невольным свидетелям вашей несдержанности, но при этом готовы порадовать родных и близких замечательной новостью о скорой свадьбе». Лоуренс посмотрел на нас, молча внимавших ему. «Разумеется, свадьба будет самой настоящей. Но еще более настоящим будет ваш брачный договор. условия которого будут храниться в строжайшей тайне ото всех. Надеюсь, это вам понятно. Согласна, но, сэр, могу ли я попросить вставить в договор пункт о рекламе? Очень хочется повышения, знаете ли. Нет, ну ты глянь, карьеристка чертова.